И более того, Джеймсу удалось скрыть закономерности в тех случаях, где раньше не удалось ничего сделать из-за математических трудностей. Прозрачный и нагруженный треугольник из неотпущенного стекла дал Джеймсу возможность исследовать напряжение и в этом, не поддававшемся расчету случае. Радуга теперь не скрашивала унылую простоту концентрических кругов. Линии одинакового цвета изохромы следовали причудливой игре внутренних перенапряжений, рождали красивые, но отнюдь непростые фигуры. Линии наиболее сильных напряжений изоклины давали возможность построить кривые направления сжатия и растяжения. Получившаяся система траекторий напряжений позволяла вычислить главные напряжения. Красивые цветовые картины приводили к прозаическим, но очень полезным формулам и цифрам. Гармонии в этот раз, как и тогда, когда Джеймс рисовал свои овалы, закономерно приходило к алгебре. Если предыдущий доклад «Теория кривых каченья» сделал в Эдинбургском королевском обществе от имени Джеймса профессор Келланд, то этот новый «Равновесие упругих тел» прочесть за него было и неудобно, да и просто трудно. 19-летний Джеймс Клерк Максвелл впервые поднялся в 1850 году на трибуну Эдинбургского королевского общества. Его доклад не мог остаться незамеченным. Слишком много нового и оригинального содержал он. Джеймс доложил обществу свое решение 14 задач из области сопротивления материалов. Он определил математические напряжения, возникающие от усилий нагрева в полых цилиндрах, стержнях кругового сечения, в тонком круглом диске, в полых сферах, плоских треугольниках. Несколько задач уже были решены раньше, Джеймс, не зная этого, решил и их. Несколько были решены Джеймсом более точно, чем раньше, некоторые решены заново. Все проверено светом. И более того, с помощью поляризованного света удалось решить задачи, которые ранее считались неразрешимыми из-за непреодолимых математических трудностей. Красивые акварели, стоящие рядом с Джеймсом на пюпитре, зарисовки цветных картин, сделанные им, открывали науке новый, неизвестный ранее перспективный метод исследования — метод фотоупругости. Это было главное. Но все оценили и то, что 19-летний юноша, впервые появившийся перед ними сегодня, попутно решил добрый десяток сложнейших задач из области сопротивления материалов. Да, в науке это был уже не мальчик, а достойный муж. В тот год британская ассоциация собиралась в Эдинбурге. Много собралось в Эдинбурге знаменитых физиков: Фарадей, Тиндаль, Брюстер, Николь, Стокс, Томпсон. Джеймс Клерк Максвелл чинно сидел где-то в последних рядах вместе с отцом и дядей Джоном Кеем, рядом с Питером, Бобом и Алланом. Много было прослушано интересного. Джеймс жадно впитывал новые идеи, учился на слух. Лишь однажды не сдержался. Пустился в яростный, бескомпромиссный спор с докладчиком, первым физиком Шотландии, автором закона, носящего его имя, изобретателем калейдоскопа Давидом Брюстером. Спор касался теории цветов. Брюстер утверждал, что смешение голубого и желтого цветов дает зеленые, а Джеймс, тысячекратно наблюдавший сложение этих цветов и имевший свой взгляд на это, спорил с ним. Можно лишь довообразить детали этого спора, ибо никаких документов не сохранилось. Можно представить себе, как какой-нибудь эдинбуржец, пришедший на конгресс Британской ассоциации, как на редкое развлечение, удивленно подняв брови, спросит у своего внимательно слушающего этот спор соседа: «А кто этот юноша?» А сосед, не в силах оторваться от спора, уважительно скажет: «Это ученик Форбса из Клерков, Максвелл юниор». И, помедлив, внимательно и серьезно глядя на соседа: «Надежда нашей шотландской науки». Да, Джеймса стали понемногу признавать.